Метаморфоза вторая. Денежная реформа съедает левую ногу царя. Годы после Первой мировой войны, революции и Эстонской освободительной войны оказались трудными для молодого независимого государства. Курс эстонской марки настолько упал, что в 1929 году пришлось провести денежную реформу. Вместо имевшихся марок и пенни решили перейти на кроны и сенты, как бумажные, так и металлические. Монеты малых номиналов сочли нужным чеканить из бронзы. И вот тогда кому-то вспомнилось, что в арсенале лежит всеми забытая левая нога Петровского памятника. Из нее чеканили односентовые монеты. По своему оформлению они были более эффектны, нежели эстонские односентовые монеты 1939 года. На аверсе по обеим сторонам цифры 1 у них располагались дубовые листья.